Кнехт слушал внимательно, и тень печали пробегала порой по его лицу. Затем он продолжал. «При всем уважении к вашему мнению, а иного я и не ждал, прошу послушать меня еще немного. Итак, я стал умельцем игры и долгое время действительно пребывал в убеждении, что служу высочайшему из господ. Во всяком случае, мой друг Дезиньори, наш покровитель в Федеральном Совете, как-то раз весьма наглядно описал мне, каким заносчивым, чванливым, напыщенным виртуозом игры, каким выкормышем элиты был я когда-то. Но я еще должен сказать вам, какое значение имели для меня со времен студенчества и пробуждения слова «переступить пределы». Запомнились они мне, думаю, при чтении какого-нибудь философа-просветителя и под влиянием мастера Томаса фон дер Траве. И с тех пор, как и пробуждение, были для меня прямо-таки заклинанием, погоняюще требовательным и обещающе утешительным. Моя жизнь, виделась мне, должна быть переходом за пределы, продвижением от ступени к ступени. Она должна проходить и оставлять позади, даль за далью, как исчерпывает, проигрывает, завершает тему за темой, темп за темпом какая-нибудь музыка, не уставая, не засыпая, всегда бодрствуя, всегда исчерпывая себя до конца. В связи с ощущением пробуждения я заметил, что такие ступени и дали есть, и что последняя пора каждого отрезка жизни несет в себе ноты увядания и умирания, которые затем ведут к выходу в новую даль, к пробуждению, к новому началу. И этим ощущением тоже, ощущением выхода за пределы, я делюсь с вами как средством, которое, возможно, поможет разобраться в моей жизни. Выбор в пользу игры в бисер был важной ступенью. Не менее важной было первое ощутимое подчинение иерархии. Даже занимая должность магистра, я еще ощущал такие переходы со ступени на ступень. Лучшим из того, что принесла мне эта должность, было открытие, что не только музицирование и игра в бисер — отрадные дела, что отрадно также учить и воспитывать. А постепенно я открыл еще, что воспитывать мне тем радостнее, чем моложе и чем меньше испорчены воспитанием мои питомцы. Это тоже, как и многое другое, привело к тому, что меня тянуло к юным и все более юным ученикам, что больше всего мне хотелось быть учителем в какой-нибудь начальной школе, что моя фантазия была порой занята вещами, лежавшими уже за пределами моей службы.